пожимали ему руку и даже кланялись. Но ни один из них в разговоры с ним не вступал. Наконец, отзвучал последний гонг. Толпа татушников потянулась к выходам, трибуны пустели. Но я рано обрадовался. Глобус никуда не торопился, а его чернявый охранник развил бурную деятельность. Он сновал туда и сюда, переходил от одного к другому, и всюду, насколько я мог видеть, ему отстегивали купюры. Сначала я было решил, что это ставщики отдают ему полученное в результате заряженных заездов, но вскоре понял свою ошибку. Лохматый собирал деньги у букмекеров. Вон и коротышка в пальто нараспашку с улыбочкой сунул что-то ему в руку. Буки – публика тертая. И если все они беспрекословно платят, это уже походило на оброк. Иными словами, рэкет. Лысый глобус, опершись о стенку, благосклонно взирал сверху на всю эту суету. Управившись с работой, подошел лохматый, и они вместе с хозяином, не торопясь, покинули ипподром. Мой Жорж стоял ближе к выходу, и я наблюдал, как чернявый громила открывает глобусу дверцу белой «Волги» и чуть только его туда не подсаживает. «Надеюсь, хоть это-то не краденое», — думал я, отъезжая следом за ними и несколько раз повторяя про себя номер, чтобы лучше запомнить. Путешествие наше не было особенно долгим, но я пожалел, что со мной нет Дейскина. В воскресный вечер город был пустоват, машин мало, а я еще не забыл урок, который мне преподали те же джентльмены, что ехали сейчас впереди меня. Приходилось держать дистанцию, по возможности прячась за редкими автомобилями, но при этом ухитриться не отстать, не застрять на каком-нибудь светофоре. Пару раз я проскочил на желтый свет, а один раз даже на красный. Однако не было похоже, что они меня срисовали. С беговой выехали на Ленинградский проспект. Прокатились по улице Горького и на площади Пушкина свернули направо, на бульвар. Миновали Никитские ворота, затем туннель под Калининским. И вскоре «Волга» замигала, показывая, что собирается повернуть на Сивцев-Вражек. Это было плохо. Совсем плохо. В узких и коротких арбатских переулках они вычислят меня в два счета. А с другой стороны, подумал я, терять мне нечего. И решительно свернул следом. Белая «Волга» была впереди метров на 100. Мелькнули тормозные фонари, и она нырнула налево. Я вдавил в пол педаль газа и потом резко затормозил в 3 метрах от угла. Медленно высунул капот Жоржа вперед и успел заметить, что теперь «Волга» уходит вправо. Я снова рванул вперед и ударил по тормозам, не доезжая до угла. Руки у меня стали липкими, зубы сжимались сами собой. Я почувствовал, что долго играть в такие пятнашки не сумею, что они становятся к тротуару. Я мгновенно сдал назад, остановился и выскочил наружу. Пересекая пешочком дорогу, я краем глаза видел, что оба вышли из машины и стоят перед дверью старого 2-этажного особняка. Я не просто шел. Я медленнейшим образом прогуливался, и поэтому, прежде чем угол противоположного дома скрыл их от меня, я увидел, как дверь особняка открылась, поглотив лысого глобуса вместе с его лохматым спутником. Так. Я привел в порядок нервы, торопиться стало как будто незачем. Выждав на всякий случай еще несколько минут, я двинулся к особняку. «Волга» Чернявого стояла здесь не одна, а в компании. Вдоль тротуара выстроились десятка полтора «Жигулей»